в числе прочих почестей посвятил ему золотой щит. Примечание. Обычай посвящать богам щит с изображением почитаемого лица восходит по преданию Каппию Клавдию, консулу 495 года. Каждый год в установленный день жреческие коллегии должны были вносить этот щит на Капитолии в сопровождении сената и с песнопением, в котором знатнейшие мальчики и девочки воспевали добродетели правителя. Было также постановлено, чтобы день его прихода к власти именовался Парилиями, как бы в знак второго основания Рима. Примечание. Парилиями, собственно, назывался праздник в честь сельской богини Палис 21 апреля, в день легендарного основания Рима. Консулом он был 4 раза. В первый раз с июльских календ в течение 2 месяцев, во второй раз с январских календ в течение 30 дней, в третий раз до январских ид, в четвертый раз до 7-го дня перед январскими идами. Из этих консульств 2 последних следовали одно за другим. В 3-е консульство он вступил в Лугдуне один, но не из надменности и пренебрежения к обычаям, как думают некоторые, а только потому, что в своей отлучке он не мог знать, что его товарищ по должности умер перед самым Новым годом. Всенародные раздачи он устраивал 2, по 300 сестерциев каждому. Столько же устроил он и роскошных угощений для сенаторов и всадников, и даже для их жен и детей. При 2-м угощении он раздавал вдобавок мужчинам нарядные тоги, а женщинам и детям красные пурпурные повязки. А чтобы и впредь умножить народное веселье, он прибавил к празднику Сатурналий лишний день, назвав его Ювеналиями. Примечание. Лишний день, вернее даже 2, так как при Калигуле Сатурналии длились 5 дней. Гладиаторские битвы он устраивал не раз. Иногда в амфитеатре Тавра, иногда в Септе. Между поединками он выводил отряды кулачных бойцов из Африки и компании цвет обеих областей. Зрелищами он не всегда распоряжался сам, а иногда уступал эту честь своим друзьям или должностным лицам. Театральные представления он давал постоянно, разного рода и в разных местах, иной раз даже ночью, зажигая факелы по всему городу. Разбрасывал он и всяческие подарки, раздавал и корзины с закусками для каждого. Одному римскому всаднику, который на таком угощении сидел напротив него и ел с особенной охотой и вкусом, он послал и свою собственную долю. А одному сенатору при подобном же случае указ о назначении претором вне очереди. Устраивал он много раз и цирковые состязания с утра до вечера с африканскими травлями и троянскими играми в промежутках. На самых пышных играх арену посыпали суриком и горной зеленью, а лошадями правили только сенаторы. Примечание. Африканские животные на зрелищах, главным образом пантеры, на играх при освящении храма Августа было показано 400 пантер и 400 медведей. Суриком и горной зеленью под цвет 2 цирковых партий, красных и зеленых. Впоследствии также поступал Нерон. Однажды он даже устроил игры внезапно и без подготовки, когда осматривал убранство цирка из Гелотова дома. И несколько человек с соседних балконов его попросили об этом. Примечание. Гелотов дом, на полотине

спорили о знатности цари, явившиеся в Рим поклониться ему, он воскликнул: «Единый да будет властитель, царь да будет единый». Примечание. «Единый да будет» — слова Одиссея Агамемнону. Немногого не доставало, чтобы он тут же принял диадему и видимость принципата обратил в царскую власть. Однако его убедили, что он возвысился превыше и принцепсов, и царей. Тогда он начал притязать уже на божеское величие. Он распорядился привезти из Греции изображения богов, прославленные и почитанием, и искусством, в их числе даже Зевса Олимпийского, чтобы снять с них головы и заменить своими. Примечание. Зевс Олимпийский, знаменитая статуя Фидия. Палатинский дворец он продолжил до самого форума, а храм Кастора и Полукса превратил в его прихожую и часто стоял там между статуями близнецов, принимая божеские почести от посетителей, и некоторые величали его Юпитером Латинским. Примечание. Юпитер Латинский был древним покровителем Латинского союза. Ему были посвящены латинские игры. Мало того, он посвятил своему божеству особый храм, назначил жрецов, установил изысканнейшие жертвы. В храме он поставил свое изваяние в полный рост и облачил его в собственные одежды. Должность главного жреца отправляли поочередно самые богатые граждане, соперничая из-за нее и торгуясь. Жертвами были павлины, фламинго, тетерева, цесарки, фазаны, для каждого дня своя порода. По ночам, когда сияла полная луна, он неустанно звал ее к себе в объятия и на ложе, а днем разговаривал наедине с Юпитером Капитолийским, иногда шепотом, то наклоняясь к его уху, то подставляя ему свое, а иногда громко и даже сердито. Так однажды слышали его угрожающие слова: «Ты подними меня, или же я тебя». А потом он рассказывал, что Бог, конечно, его умилостивил и даже сам пригласил жить вместе с ним. После этого он перебросил мост с Капитолия на Палатин через храм Божественного Августа, а затем, чтобы поселиться еще ближе, заложил себе новый дом на Капитолийском холме. Агриппу он не хотел признавать или называть своим дедом из-за его безродности и гневался, когда в речах или в стихах кто-нибудь причислял его к образам Цезарей. Он даже хвастался, будто его мать родилась от кровосмешения, которое совершил с Юлией Август, и, недовольствуясь такой клеветой на Августа, он запретил торжественно праздновать Актийскую и Сицилийскую победы, как пагубные и гибельные для римского народа. Примечание. По Диону Калигула наказал тех консулов, которые праздновали годовщину Актийской победы, за то, что они празднуют поражение Антония, а тех, которые этого не делали, за то, что они не празднуют победу Антония. Дело в том, что император был в родстве не только с Августом, но и с Антонием через свою бабку, дочь Антония и Октавии. Ливию Августу, свою прабабку, он не раз называл Улиссом в женском платье. И в одном письме к Сенату даже имел наглость обвинять ее в безродности, уверяя, будто дед ее по матери был декурионом из Фунд, между тем, как государственные памятники ясно показывают, что Авфидий Луркон занимал высокие должности в Риме. Бабку свою Антонию, просившую у него разговора наедине, он принял только в присутствии префекта Макрона. Этим